«Садись!» Гусары уже на лошадях, справа по два, задевая пиками лапчатую листву, идут лесной дорогою. Достигнув широкого шоссе, бросаются в карьер. Слышно учащенное цоканье по камням, эскадрон скрывается в густом облаке пыли. Это было красивое кавалерийское дело. Когда гусары бросились в атаку, между ними и улепетывавшими кирасирами в медных шапках было трехверстное расстояние. Далеко, почти у самого Газенпота, нагнали гусары немцев, рассыпавшихся беспорядочно по обеим сторонам шоссе, и началась рубка. Немцы, и не помышляя о сопротивлении, даже не вынимая палашей и притороченных к седлам карабинов, частью сдавались в плен, частью бежали, соскакивая с лошадей, снимая тяжелые сапоги, чтобы легче было, и босиком, в сияющих, с острыми шишаками шлемах, устремлялись в соседний лес. Но и оттуда их вылавливали гусары, хватая за шиворот. Лапрекен очутился в наших руках. Нападение сделано было так стремительно, что в столовой оказался нетронутым офицерский завтрак, а в гостиной граммофонная игла остановилась на пупсике. Шпис исчез бесследно. Латышская прислуга радовалась появлению русских. Труда совсем с другим, веселым, сияющим лицом служила гусарским офицерам в той самой столовой с баронским гербом над громадным камином, где еще сегодня сидели немцы, за так неожиданно прерванным завтраком. Один эскадрон с двумя пулеметами остался охранять Лапрекен, другой эскадрон вместе с орудиями отошел в ближайший тыл. А спустя три дня немцы вернулись отбирать назад Лапрекен. Вернулись сравнительно с большими силами. 4 орудия, рота «Гренадер», эскадрон кавалерии и сотня велосипедистов. Гусар-наблюдатель видел с башни замка простым глазом, без помощи бинокля, как надвигалась пехота цепями, видел большую группу коноводов с лошадьми, видел залегших велосипедистов. Немцы из 4 орудий обстреливали Лапрекен. Было несколько удачных попаданий, загорелись постройки. О сопротивлении нечего и думать. Эскадрон не спеша готовился к отступлению, отправив вперед в тыл походную кухню, патронную двуколку и двуколку с подрывным материалом. Снимали телефон, офицеры укладывали чемоданы. Латышская прислуга спешно готовилась уходить прочь, зная, что немцы выместят на ней хорошее отношение к русским. Конюхи запрягали лошадей в баронские экипажи и пролетки, горничные спешно совали свое добро в громадные, быстро пухнувшие узлы. Латыши соседних мыс уходили кто пешком, кто на подводах, гоня впереди себя овец, коров и телят. Эскадрон в полном порядке, шагом, растянувшись лентою, отходил по шоссе, обгоняя караван беженцев. Справа и слева разрывалась шрапнель, которой немцы нащупывали отступающих. Труда, согнувшись под тяжелым узлом, бодро шагала. Мелькали версты, а мощная латышская дева все шла да шла, не зная усталости, и только от жары вся раскраснелась, обливаясь потом. И к вечеру, сделав 20 верст, она вместе с волною беженцев и со своим громадным узлом докатилась до Гольдингена. Спустя неделю после досадных и нудных мытарств очутилась она в Петербурге со смутной надеждою отыскать Веру или, если не отыщет, найти себе где-нибудь место прислуги. Случай помог ей. В Семирамис-отеле жила горничная землячка Труды. Латышская Диана отправилась к ней и, беседуя с подругой в коридоре, встретила своего эндемиона, Вовку. Увидев Вовку, Труда горячо вспыхнула. Ассирийц узнал девушку. «Труда, вы здесь какими судьбами?» «Эти проклятые вацещи санили Лапрекен. Я убесала от них. Я не хосу с ними оставаться. Я хосу найти мою балисню. Вы не знаете, где балисня?» «Знаю. Отлично знаю». И Вовка дал Труде Василеостровский адрес за Бугиной.